Патриций ждал его в продолговатом кабинете, стоя у окна. Только что стихла многоколокольная какофония, отметившая 5 часов дня. Веймс отдал честь. Со спины Патриций походил на плотоядного фламинго. «А-а-а, Веймс», — сказал тот, не оборачиваясь. «Подойди-ка сюда. Что ты видишь?» Веймс ненавидел всякого рода упражнения на догадливость, но вынужден был присоединиться к Патрицию. Из окна продолговатого кабинета открывался вид на половину города, хотя большую часть этого вида составляли крыши и башни. Воображение Веймса заполнило башни людьми с ружьями в руках. Патриций представлял собой легкую мишень. «Ну, что ты видишь, капитан?» «Город Энкморпорг, сэр». Стараясь сохранять беспристрастное выражение, откликнулся Веймс. «И на какие мысли он тебя наводит, капитан?» Веймс почесал затылок. «Что ж, ты будешь играть в игры со мной, а я с тобой. Сэр, когда я был маленьким мальчиком, у нас была корова, и однажды она заболела, а в мои обязанности входила чистка стойла, так вот...» «А мне он напоминает часовой механизм», — перебил его Патриций. «Большие шестеренки, маленькие шестеренки, все тикает. Маленькие шестеренки вращаются, большие шестеренки поворачиваются. Заметь, с разными скоростями, но машина работает. А это самое главное. Машина продолжает работать. Потому что если машина сломается...» Он резко повернулся, прошагал к столу своей обычной поступью хищника и сел. «А иногда в шестеренки попадает маленькая песчинка и нарушает равновесие. Одна маленькая песчинка». Ветеринарий поднял голову и невесело улыбнулся Веймсу. «Я этого не потерплю». Веймс впирился в стену. «Кажется, я приказывал тебе забыть некие недавние события». «Сэр». «Тем не менее, стража продолжает лезть в шестеренки». «Сэр». «И что прикажешь с вами делать?» «Не могу знать, сэр». Веймс внимательно рассматривал стену. Сейчас ему очень не хватало Маркоу. Парень был простоват, но поэтому иногда замечал то, что ускользало от внимания самых проницательных людей. И постоянно высказывал простые идеи, которые потом никак не выходили из вашей головы. Как-то, когда они следовали по улице Мелких Богов, Маркоу спросил у Веймса: «Вы слышали такое древнее слово «полисмен», сэр? Так раньше называли стражников». Веймс, конечно, его слышал, и Маркоу принялся объяснять дальше. «Полисом раньше называли город, значит, полисмен означает человек города. Немногие это знают, а слово «политес» — тоже древнее слово. На нынешнем языке вежливость также произошло от слова «полис». Оно означает правильное поведение человека, живущего в городе». «Человек города». Маркоу вечно придумывал всякие глупости. Например, нелестным прозванием стражи было «легавые». Веймс всю свою жизнь свято верил, что стражников называют так потому, что некоторые аморальные типы, такие как капрал Шнобс, частенько бьют заключенных ногами, но Маркоу объяснил, что нет. Название пошло от древней, ныне вымершей породы охотничьих чеботанских собак, которые великолепно преследовали добычу. Маркоу все свое свободное время посвящает чтению книг, хотя читает неважно. У него возникли бы большие трудности, если бы ему отрубили указательный палец. Зато постоянно, а в выходные дни бродит по Анкморпорку. «Капитан Веймс...» Веймс заморгал. «Сэр?» «Ты даже понятия не имеешь, как трудно сохранить то хрупкое равновесие, в котором пребывает город. Повторюсь еще раз. Ты больше не должен лезть в дела, касающиеся наемных убийц, гнома и клоуна». «Сэр?» «Тогда давай сюда свой значок». Веймс опустил взгляд на значок. Он никогда не задумывался о нем. Значок был у него всегда. Не то чтобы эта безделушка имела такую уж важность, просто значок у него был всегда. «Мой значок, сэр?» «И свой меч». Медленно, словно пальцы вдруг превратились в бананы, причем в бананы, не имеющие к нему никакого отношения, Ваймс расстегнул пояс с мечом. «И значок». «Хм, только не значок, сэр». «Почему?» «Хм, потому что это мой значок». «Но ты все равно уходишь в отставку. Сразу после свадьбы». «Верно». Их взгляды встретились. Ваймс просто смотрел. Он не мог найти нужных слов. Как бы это объяснить? Он всегда был человеком со значком. Но останется ли он человеком, если значок у него отберут? Наконец лорд-ветеринар сказал. «Ну хорошо. Кажется, ты женишься завтра в полдень». Тонкими длинными пальцами он взял со стола тисненное золотом приглашение. «Ладно. Можешь пока поносить значок. Ты уйдешь в отставку с почестями, но меч останется у меня. И дневная стража будет послана в Ярд, чтобы разоружить твоих людей. Я расформировываю ночную стражу, капитан. В надлежащее время я назначу другого человека руководить ночной стражей, когда сочту это нужным. А до того момента ты и твои люди отправляетесь в бессрочный отпуск». «Дневная стража? Толпа?» «Прошу прощения». «Так точно, сэр. Все понял, сэр». «И помни, одно нарушение, и значок мой».